Глава 2. Жизнь на планете Земля становится все лучше и лучше. Каждое поколение, живущее на вашей планете, извлекает пользу из жизненного опыта предыдущих поколений. Мы предполагаем, что данное утверждение выглядит совершенно очевидным для большинства читателей, однако оно является гораздо более могущественным, чем может показаться на первый взгляд. Рассматривать это утверждение следует с точки зрения закона притяжения. Подобное притягивает подобное. Если вспомнить, что все в этой физической пространственно-временной реальности существует благодаря сконцентрированным в ней просьбам, то можно понять огромную важность всех людей, кто воплотился в этом мире, кто жил в нем и просил. Просил ответов на вопросы, просил, чтобы проблемы разрешились, чтобы желания исполнились. Вы живете среди контрастов, которые вызывают к жизни все новые и новые желания, пробуждающие созидательную энергию Вселенной. Фактически именно это и служит причиной развития всех форм жизни. Существование среди контрастов тождественно просьбе или желанию, призывающему энергию, которая и есть сама жизнь.